Глава 32. В этот самый момент в мои покои ввалилась целая делегация во главе с Гузель, тянущей незнакомого мужчину, должно быть, того самого лекаря, за руку, чуть позади слуга с террасы, которого Эмир назвал Остолопом. И буквально через 30 секунд для полноты картины вбежали два стражника. «Замечательно. Я рад, что мои подданные способны выполнять распоряжения», — сквозь зубы ответил Мустафа. Но, вопреки моему удивлению, так и не отстранился. Наоборот, заметив в моих глазах страх, развернул меня к себе боком и прижал, успокаивающе поглаживая спину. Что касается меня, с приходом гостей сладкое наваждение развеялось. Я снова оказалась выброшена во враждебный, пугающий мир. Дрожь в теле вернулась, а паника готова была затопить рассудок при виде маленького пузырька с зеленой жидкостью, которую держал в своей правой руке лекарь. «Так-с, приступим к осмотру. Вы не против, повелитель, если охрана с этим бесполезным юношей останутся снаружи?» Мгновенно оценив обстановку, начал распоряжаться мужчина. «Совершенно не против. Более того, бесполезному юноше давно пора возвращаться на свой основной пост, дабы возобновить пользу государству. А вам никого не впускать», добавила Мир, повернувшись к стражникам. «Замечательно. Пострадавшая, прошу в кровать». Мустафа бережно усадил меня и хотел было отстраниться и уйти, но мой умоляющий взгляд остановил его. «Я буду здесь, рядом. Все хорошо. Только переоденусь, и все. Надо же снять мокрое». «Тут? Конечно, я буду переодеваться тут. У тебя все прекрасно обустроено», — поспешил добавить Эмир. «Гузель, живо раздобудь мне сухой одежды». «Да, повелитель», — женщина почтительно поклонилась и убежала на поиски. «Почему до сих пор голова мокрая? Давай высушим бедное дитя». Лекарь, не сильно обращая внимания на происходящее вокруг, вовсю хлопотал надо мной, осматривая и ощупывая. «Так-то лучше, не хватало еще воспаления». «Вы...» — я сглотнула, пытаясь вернуть осипшему голосу громкость. «Вы высушили мои волосы руками?» «Август — крайне одаренный человек, с очень доброй душой. И за то, что он всегда искренне старается помочь людям, стихии одарили его даром», — ответил мне стоявший позади лекаря Мустафа. «Господин слишком добр. Я склонен верить в гены, практику и удачные обстоятельства. На-ка, выпей это, девочка, и дрожь сразу пройдет». Мужчина протянул мне тот самый, испугавший меня, пузырек. Пульс непроизвольно участился, ладони вспотели, а я неимоверным усилием воли пыталась заставить взять с себя лекарство, убеждая, что такое маленькое количество жидкости точно не способно взбеситься и напасть. Сознание тут же подкинуло мысль, что я нахожусь не в своем привычном мире, и мне только что незнакомый человек высушил мокрые волосы одним касанием руки. Здесь может произойти что угодно. Рука остановилась на полпути к пузырьку. Сердце, казалось, усилило свой бег сильнее, готовясь выпрыгнуть из груди. Но другая мысль в голове заставила меня все же схватить бутыль и выпить ее побыстрее залпом. Потому что все психологи в один голос кричат о том, что убегать от страха — это ошибка. При таком раскладе в голове лишь закрепляется страх, и в следующий раз справиться с ним будет только сложнее. «Умница! А теперь я заберу твои страхи себе», — сказал Август ласково, словно ребенку. Учитывая седину на висках мужчины, я, возможно, и была для него ребенком. «Вот, господин, ваша одежда». Дверь моих покоев снова бесцеремонно открылась, запустив Гузель. «Спасибо. Принеси нам сюда какой-нибудь легкой еды, и можешь быть свободна. Ах да, найди служанок Регины и узнай, где они пропадали все это время. Отчитаешься мне лично вечером». Властно распорядился Мустафа и, не взглянув на женщину, отправился за ширму. «Организм у тебя крепкий. Внутренние органы не успели серьезно пострадать. Благо, повелитель успел вовремя. Страх воды полностью я не могу забрать. Но пить и принимать ванную ты теперь сможешь». «Слышала, Регина? Не удастся тебе от меня отвертеться под предлогом того, что ты завоняешься, не моясь», — весело проговорил Мустафа. «Очень смешно», — вмиг зарделась я от смущения. Но Август лишь по-доброму улыбнулся, собирая свой чемоданчик обратно. «Что пропишете ей?» Эмир вышел из ширмы, на ходу поправляя рубашку. «Отдых, сон, положительные эмоции. Да, в общем-то, и все». Лекарь пожал плечами. «И лекарство никакое не нужно? Или, может, постельный режим?» «Нет-нет, мой господин. Гулять девушке полезнее, чем безвылазно лежать в кровати. Но все по желанию и настроению. Единственное, не рекомендовал бы ей встречаться с другими вашими гостями, поскольку вряд ли они способны привнести хоть сколько какие-нибудь положительные эмоции». «Конечно, я вас понял, Август, и спасибо вам большое». «Не стоит, это моя работа. Если что, вы знаете, где меня найти, но я не думаю, что понадоблюсь в ближайшее время». И лекарь с легким поклоном удалился. «И что мы будем делать?» — спросила я, подняв глаза на Эмира. «Ты будешь лежать, а я сидеть рядом и держать тебя за руку». Мустафа присел на краешек моей кровати и действительно взялся за руку. «Ты со мной так возишься?» — проговорила я тихо. «Но ты не виноват ни в чем». «О, нет!» — горячо возразил мужчина. «Виноват! Еще как виноват! Этот чертов бассейн не должен был сработать. Предполагалось, что только у меня есть доступ к его управлению. Может, он вышел из строя? Произошла системная ошибка?» «Не думаю. В нашем мире ошибки сами по себе не происходят. И все равно ты не должен со мной здесь сидеть. У тебя ведь куча важных дел. Ты меня прогоняешь?» Мустафа вопросительно изогнул бровь. «Нет, что ты! Мне просто неудобно отвлекать тебя второй день подряд. Ну что ж, думаю, я отвлекусь. Пока ждем еду, расскажи мне, пожалуйста, что происходило до бассейна с самого утра?» «А ты ведь теперь будешь заниматься расследованием?» «Конечно». Я грустно опустила взгляд. «Эй!» Эмир нежно взял меня за подбородок, вынуждая поднять глаза. «Я остаюсь не только ради расследования. Я остаюсь, потому что хочу остаться с тобой. Именно с тобой. И нет, не думаю, что такие же желания были бы у меня, попади любая другая из моих невестушек в западню. Видишь ли, ни одна из них передо мной не раскрылась так, как это сделала ты». Мужчина наклонился к моему лицу и, наконец, поцеловал. На этот раз его губы были мягкими и осторожными. Они не стремились моментально разжечь огонь внизу живота, лишь стремились успокоить и подарить уверенность. Уверенность в себе, уверенность во мне и уверенность в завтрашнем хорошем дне. «Так что завязывай строить из себя забитую овечку. Я знаю, что ты не такая. И рассказывай во всех при всех подробностях о своем дне. Важна каждая мелочь. Имей в виду», — нежно сказал Мустафа, неспешно отстраняясь от моего лица. «Хорошо». В груди разлилось тепло, и настроение поднялось сразу на несколько пунктов. «И кто бы мог подумать, что все то, что я избегала раньше, показывать кому-либо, сможет расположить ко мне грозного эмира за столь короткий срок. Определенно, местный воздух влияет. Не устаю это повторять. И я благодарна ему. Оказывается, так хорошо быть собой, не изображать никого другого и просто открыться миру. Правда, у такого поведения есть побочный эффект. Я явно впервые в жизни влюбляюсь в мужчину. Потому что к Артему я такого не испытывала. Там была лишь симпатия. Теперь я это понимаю. Сейчас же, словно в классическом любовном романе, мое сердце целиком и полностью готово было отдаться своему спасителю. И это было опасно. Очень опасно для меня.